От скуки Вибекке выкурила 30 сигарет, и когда позвонил шеф, у нее так бешено колотилось сердце и так сильно болело горло, что она едва могла говорить. Но стоило ей вернуться домой и начать чистить картошку, как курить захотелось снова. Вибекке бросила эту привычку 2 года назад, когда познакомилась с Андерсом. Причем он ее об этом не просил. Скорее, наоборот. Когда они встретились на Гран-Канарии, он даже стрельнул у нее сигаретку. Так, для смеху. А спустя всего месяц после возвращения в Осло, когда они начали жить вместе, он чуть ли не сразу заявил, что немного пассивного курения не нанесет вреда их отношениям и что онкологи наверняка преувеличивают. И что он в скорости привыкнет к запаху дыма от ее одежды. На следующий день она решила бросить. Через несколько дней он сказал за ужином, что давно не видел ее с сигаретой, и она ответила, что всерьез никогда и не была курильщицей. Андерс улыбнулся, наклонился к ней через стол и ласково погладил по щеке. «А знаешь, Вибекке, я так и думал». Она услышала, как закипает вода в кастрюле, и посмотрела на сигарету. Оставалось 3 затяжки. Она сделала первую. Сигарета была совершенно безвкусной. Она даже и не помнила, когда привычка к ней вернулась. Может, в прошлом году, когда он начал уезжать в долгие командировки? Или после Нового года, когда он чуть ли не каждый вечер стал задерживаться на работе? Может быть, она начала курить, потому что была несчастлива? А была ли она несчастлива? Они никогда не ссорились. Правда, почти и не спали вместе, но Андерс объяснил это непомерной загруженностью на работе. И тема была закрыта. Не то чтобы ей этого сильно не хватало. В те редкие разы, когда они занимались сексом, ей казалось, что он не с ней. А раз так, значит, и ей быть с ним не обязательно. Однако они не ссорились. Никогда. Андерсу не нравилось, когда повышают голос. Вибекке посмотрела на часы, 6:15. Почему он не идет? Обычно он предупреждал, что задержится. Она погасила окурок, и тот полетел на задний двор. Повернувшись к плите, она посмотрела на картошку. Попробовала вилкой самую большую картофелину, почти готова. На поверхности кипящей воды плавали маленькие черные сгустки. Интересно, это от картошки или от кастрюли? Вибекка попыталась вспомнить, что готовила в ней в прошлый раз, но тут открылась входная дверь. Она услышала в коридоре тяжелое дыхание и шум отлетающих в угол ботинок. Андерс вошел в кухню и открыл холодильник. «Что?» — спросил он. «Мясная запеканка». «Ясно». Интонация вдруг пошла вверх, поставив после слова вопросительный знак. Она знала, что он имеет в виду снова мясо. «А может, почаще готовить рыбу?» «Хорошо», — сказал он без выражения и склонился над кастрюлей. «Что ты делал? Ты весь промок от пота. Сегодня нет тренировки, и я проехался на велосипеде до Согнефьорда и обратно. А что это в воде плавает?» «Не знаю», — ответила Вибекке. «Сама только что увидела. Не знаешь? А разве ты не училась на повара?» Он молниеносным движением схватил один из сгустков большим и указательным пальцами и попробовал на вкус. Она смотрела на его затылок, на негустые темные волосы, которые поначалу так ей нравились, подстриженные, ухоженные, зачесанные на пробор. Он выглядел таким надежным, уверенным в себе, как человек с большими планами на будущее, причем не только на свое. «Ну, и на что похоже?» — спросила она. — Ни на что, — ответил он, по-прежнему разглядывая плиту. — На яйцо? — Яйцо? Но я ведь мыла эту кастрюлю. Она вдруг замолчала, не договорив. Он обернулся. — Что такое? — Смотри, капает. Она показала на его голову. Он наморщил лоб и провел рукой по затылку. Потом, будто по команде, они вместе запрокинули головы и посмотрели на потолок. На нем висело 2 капли. Близорукая Вибекке вряд ли заметила бы их, будь они чистыми и прозрачными, но они такими не были. «Кажется, у Камиллы потоп», — сказал Андерс.